Глава 12. На пороге комнаты стоял среднего роста паренек с кудрявыми белыми волосами. Вот прямо именно белыми. Улыбка выдавала ямочки на щеках, а голубые глаза с легким восточным разрезом смотрели насмешливо. Парню на вид лет 17, но я могу сказать даже сейчас, что все девочки его. Я встала и улыбнулась, продемонстрировав свои ямочки. Вроде как мы с ним в чем-то близки. «А почему же они мне не скажут?» — поинтересовалась, неспешно приближаясь к парню. «Потому что настоящие сыщики себя не выдают, разве не так?» Голос насмешливый и вид такой, словно он знает все тайны на свете. «Что ж, посмотрим, кто кого покорит». «Значит, ты не настоящий сыщик?» Он задорно рассмеялся, привалившись к дверному косяку. «Я вообще не сыщик, мисс». Я на мгновение сузила глаза, потому что это «мисс» мне как будто показалось знакомым. Или нет, даже не само «мисс», а интонации, с которыми была сказана эта фраза. Точно так со мной разговаривал тот парнишка, что привез скутер. Только он не говорил слово «мисс» вслух, но я все время думала, что оно как будто висит в воздухе. Паренек тем временем продолжил. «Просто люблю читать детективы». Вот в тот момент, когда я приближалась к нему, я впервые подумала, что все происходящее напоминает театр абсурда, созданный сумасшедшими чудаками. Со стороны выглядит таинственно и привлекательно, а в столкновении становится скорее страшно, потому что тебе нужно или пить из того же колодца безумия, или вовсе не ввязываться в подобные игры. Но тем не менее я застыла напротив парня и спросила: «Почему ты не на занятиях?» «Я уже определился, кем хочу быть». И снова несказанная «мисс» повисает в воздухе. «Кем?» «Художником». На мгновение я замерла, но потом заставила себя улыбнуться. «Ты хорошо рисуешь?» «Насколько это возможно? Я хочу поступить в художественный университет в Москве, а потом буду колесить по миру и продавать свои картины. Очередной удар по мне. Четко так поставлен, не отразишь». «Хотите посмотреть?» — предложил он. На мгновение, растерявшись, я ответила: «Я бы с удовольствием, но не могу оставить ребят». «Ничего страшного». «Кир», — обратился он к угрюмому пареньку, который общался со мной, «посмотри тут, идемте». «Вот так просто?» — не поверила я, следуя за ним. «Они такие же люди и прекрасно понимают, как себя вести. Положено быть учителю или надсмотрщику? Пожалуйста. Но это не значит, что, оставшись одни, они начнут есть пластилин или отрезать пальцы на руках». «Живописно. Мы вошли в просторную светлую комнату. По всей видимости, здесь проходили уроки рисования. Стояло несколько мольбертов. На полках были краски, в углах ватманы». «Да у вас тут почти частная школа», — оценила я. «И все-таки это только приют для тех, у кого нет родителей», — серьезно заметил парень. И я почувствовала себя неловко. «Идите сюда». Я прошла в угол, где лежало несколько свернутых в трубу листов. «Как тебя зовут?» — спросила его. «Ваня. Вот, смотрите». Я посмотрела на развернутый в его руках лист и замерла с открытым ртом. Рисунок был красивый, переносящий в другой мир. Интересное нанесение красок, свой стиль. Но поразила меня сама картинка. Парень с девушкой на скутере, летящем в мире ярких красок и цветных абстракций. Скутер был подозрительно похож на мой. Насчет девушки точно не скажешь, потому что она в шлеме. Но как все вроде и так понятно. «Так», — мелькнуло у меня в голове, — «я или схожу с ума, или тут действительно какой-то заговор». «Что значит эта картина?» — спросила я Ваню. Он все это время смотрел на меня с легкой улыбкой и неприлично озорным взглядом. «Она говорит, не бойся мечтать, не бойся окунуться в жизнь, почувствовать ее вкус, легкость. Лети навстречу ей всем своим существом, врывайся, будь смелым, и ты почувствуешь, что значит жить». «Звучит здорово», — сказала я после паузы. «Но в 15 все кажется несколько проще, чем в 30. Мне 16. И я думаю, что дело не в возрасте. Разве вы не мечтаете?» «Вот это вопрос!» Я даже немного рассмеялась. «Не знаю. Наверное, мечтаю». Взрослые забывают о том, что надо мечтать. Они думают, что жить — это изо дня в день одно и то же, одно и то же, что жизнь сильнее их. А на самом деле все в твоих руках. Нет преград, кроме тех, что ты сам себе выстраиваешь, понимаете? Мы встретились взглядами, и его озорные глаза посмотрели вдумчиво. «Кажется, понимаю», — ответила я. «Мне надо возвращаться в сад, а то будут искать. Им лишь бы загрузить чем-нибудь». Он мгновение колебался, потом протянул мне рисунок. «Возьмите». «Нет, я не могу». «Берите, берите. Будете смотреть на него и мечтать». Я все-таки взяла, и мы направились обратно. Там Ваня сказал: «Был рад познакомиться. И удачи, мисс». Я открыла рот, но сказать ничего не успела. Он шустро побежал по лестнице вниз, а я зашла в кабинет. «Куда ходила?» Настя сидела с ребятами. «У меня был важный звонок», — соврала я и тут же поймала взгляд Киры. Он улыбнулся и опустил голову. Тут я кинула взгляд на часы. Было 3:15, а я должна была в 2 позвонить Вадиму. «Что это у тебя?» — поинтересовалась Настя, кивая на сложенный ватман. «Я встретила одного мальчика, он мне подарил рисунок». Я полезла в сумку, стоящую на подоконнике. «Извини, мне надо сделать еще один важный». Я замолкла, потому что в сумке лежал белый картонный прямоугольник. Надпись на нем гласила: «Уже теплее, но еще не близко». Я подняла голову. Увидев Настин взгляд, не сразу вспомнила, что не договорила фразу. Тут мы снова встретились глазами с Киром. Он смотрел внимательно, часто моргая. Этакие невинные глазки, но я тут же уверилась, что карточка в сумке его рук дело. «Мне надо позвонить», — сказала я задумчиво и вышла из комнаты, захватив сумочку. Прошла по коридору и замерла, потирая лицо. «Этого просто не может быть. Не может никто следить за мной вот так, словно стоит за спиной и наблюдает. Но карточки были написаны одной рукой, в этом я уверена. А также в том, что утром, когда я выезжала со Светкой, никакой визитки в сумке не было. Значит, ее подложили здесь. На площадке сумка все время была надета через плечо. Остается только классная комната. Я вышла с Ваней, а кто-то из детей ее подсунул? Но это же бред. А что, если Настя? Вполне могла. И басни про этого Хлебникова специально травила. Сказала ровно столько, сколько мне надо было услышать». «Ты сходишь с ума», — проговорила я вслух и добавила. «И разговоры с самой собой верны тому признак». Спохватившись, набрала номер Вадима. Он снял трубку почти сразу. «Заходи сегодня в винтаж. Назовешься, тебе дадут список покупателей за последние полгода. Не уверен, что там все. Кто-то вполне мог затеряться». «Спасибо», — пискнула я. «Не за что. Я занят, так что пока». Он повесил трубку. Я уставилась перед собой. У меня появилось странное чувство, что я приближаюсь к разгадке, но, кажется, я неправильно понимала смысл самой загадки. А потому даже боюсь представить, что меня ждет. Я вдруг показалась себе Алисой в «Стране чудес», в данный момент летящей по длинному-длинному коридору вниз. «Ну что ж», — снова высказалась вслух, «посмотрим, что будет, когда приземлюсь». Остаток дня прошел спокойно. В 6 вечера Светка освободилась, и я свинтила вместе с ней, так сказать, под шумок. «Работенка та еще», — высказалась она на обратной дороге. «Интенсив? Это мягко сказано. Я столько не разговаривала в течение 5 лет, наверное. Впрочем, работа того стоит, если учесть, сколько за нее заплатили». Мне ничего не заплатили. Зато ты приобщилась к высокому. К чему? К помощи ближнему. Что может быть выше этого? Помощь дальнему? Светка рассмеялась. Может, завалимся куда-нибудь? Роллы, бокал вина я угощаю. Не могу, у меня дела. О, ты случаем не влюбилась? А то последние дни какая-то странная. Вся в себе, о чем-то думаешь постоянно. Влюбляться это не ко мне, ты же знаешь. Слишком хлопотно, да и потом придется ведь расставаться. Зато Маринка, кажется, пропала совсем. То есть? Темнит, про мужика не рассказывает, вся в своих мыслях и нервная какая-то. Решила вроде на дачу уехать отдохнуть на природе. Ты же помнишь, из нее деревенский житель, как из меня балерина. То ли у них не заладилось, то ли наоборот сглазить боится. Ты не в курсе, кого она там подцепила? Я пожала плечами, вспомнив, правда, что не так давно видела ее садящейся в машину возле торгового центра. Не окликнула, потому что прибалдела от самой машины. Желтая спортивная тачка наверняка дорогущая. Потом спросила Маринку, кто это ее подвозил, а она слилась с темы. Так что тут Светка права. Подруга, кажется, молчит, дабы не сглазить. Я поведала об этом, и Светка задумчиво присвистнула. «Точно богатея захомутала», — заметила в итоге. «Главное, чтобы не козла». «Не все мужики козлы, Ирка», — серьезно сказала подруга, а я пожала плечами. «Согласна, некоторые бараны».